Они пошли под руку навстречу ветру. На дворцовой площади ветер бесновался, как в открытой тундре. Вокруг Александровской колонны змеились вихри снега. Пурга вздымалась к ангелу и свистела в его крыльях. Временами захватывало дыхание. Вместе с воздухом в горло попадал снег, вызывая кашель. «Это наша погода!» — крикнул Ринтен спутнице. «Наша пурга! Сегодня в Ленинграде, как на Чукотке, хорошо!» Маша с улыбкой кивнула. «Однажды я в такую погоду вез тяжелые мешки с песком для полярной станции. Подрядился на эту работу, чтобы купить себе материи на новую рубашку, так как в старой уже было стыдно ходить в школу. На нарте почти не сидел, помогал собакам, впрягался вместе с ними в потик. Уже почти у цели, на виду огней полярной станции, нарта провалилась в воду, потянула собак, и пришлось бросить в мешки воду, чтобы спасти нарту и упряжку. Еще раз ехать не было уже сил. Так обидно было, что я заплакал. Слезы замерзали на щеках, и их приходилось отдирать от кожи пальцами. А пурга бесновалась, хватала ледяными лапами. Бессильный перед ветром и снегом, я проклинал вьюгу, плевался мокрым снегом и мечтал о далеких землях, где нет ни мороза, ни снега. А сейчас так и хочется, чтобы подольше и посильнее дула пурга, пела песни севера у Александровской колонны. На Дворцовом мосту они держались за перила, так сильны были порывы ветра. «Удивительно, что такая пурга в Ленинграде», — сказала Маша. «Мне кажется, что эту пургу ты привез с собой, чтобы показать мне. Ну, скажи, Толя, что это так, один-единственный раз». «Ну почему один-единственный раз?» — возразил Ринтен. «Можешь взять все пурги Чукотки». «Это правда?» «Правда, Маша». Маша остановилась и зябко поежилась. Она вся была в снегу. «Не очень теплое должно быть пальтишко, намокло. Снегом покрылись брови и выбившиеся из-под шапочки волосы». «Маша», — взволнованно сказал Ринтен, «я заранее знаю, что ты мне возразишь. Я знаю, ты скажешь, что я легкомысленный и пустой человек, не подумал о будущем, что надо подождать хотя бы до окончания учебы, что у нас с тобой ни кола, ни двора». Но считай, что я тебе на это очень убедительно ответил. Словом, я тебя прошу быть моей женой. Маша удивленно уставилась на Ринтена. Она что-то хотела сказать, но он не дал. «Ничего не говори мне, не надо. Если ты согласна, то придешь на это место ровно через неделю». «Но только если согласна. А теперь до свидания». Ринтен побежал по мосту, оставив ошеломленную девушку. Сердце гулко стучало в груди, волосы под шапкой взмокли, дыхание спирало от ветра и волнения. Закрывая лицо от летящего снега, преодолевая напор ветра, он чуть не попал под медленно идущий навстречу облепленный снегом трамвай. На повороте от моста к университетской набережной он оглянулся. Маша стояла на месте и смотрела ему вслед. Может быть, она ждала, что Ринтен вернется обратно и скажет, что пошутил. Сколько он знал, слышал, читал, никто нигде таким образом не делал предложения. Может быть, действительно вернуться, но Маши на мосту уже не было. Тогда Ринтен испугался. А вдруг она не придет через неделю, решит, что он и вправду пошутил. Зимние, казавшиеся такими короткими дни, вдруг стали тянуться бесконечно. Через 3 дня Ринтен был готов идти к Маше, но не знал, где она теперь живет. Пойти к ее подругам в старое общежитие и расспросить. Но если он явится к ней раньше срока, Маша может расценить это как отступление. Ринтен просыпался среди ночи и подолгу лежал с открытыми глазами. Однажды он достал свой рассказ и прочитал его. У него было ощущение, что он читает написанное не им, а другим человеком. Даже интересно. Чувствуешь, как волнуется девушка перед полетом, и понимаешь, как она мечтает о живом дереве. Правда, надо дать Каину почитать, что он скажет. Кайон прочитал рассказ, как и договорились, в отсутствие автора. Ринтен на это время вышел в коридор и ходил там из угла в угол, кляня себя за то, что решился отдать другу свое творение. Он вспомнил все слабые места рассказа, вялые, неожиданные, занедужившие и ослабевшие слова, и на душе становилось горько и муторно, будто напился морской соленой воды. Кайон приоткрыл дверь из комнаты и поманил друга. «Ты мне сразу скажи, дрянь?» — сходу спросил Ринтен. «Да ты не горячись», — спокойно ответил Кайон. «Постарайся взять себя в руки». «Ну все», — с упавшим сердцем подумал Ринтен. «Сейчас будет утешать, говорить какие-нибудь общие дежурные слова». «Должен тебе сказать», — каким-то не своим голосом заговорил Кайон, — «что написанное тобой — это здорово!» «А?» — встрепенулся Ринтен. «Я говорю, что ты здорово написал», — повторил Кайон. «Читал и вспоминал свое. Особенно ты хорошо писал утренние морские берега. Эти волны, Мыргот, ее вкус. Бывало, макнешь в нерпичи растопленный жир и жуешь, будто откусываешь от упругой морской волны». «Но про Мыргот у меня ничего нет», — возразил Ринтен. «Не может быть, я сам читал. Да вот тут». Кайон принялся листать страницы, но так ничего и не нашел. «Я точно помню, что про Мыргот ничего не писал», — повторил Ринтен. «Как же так?» — пробормотал Кайон. «Вроде читал. Померещилось, что ли? Но ты не обижайся. Все равно ты здорово написал. Иной раз мне даже не верилось, что это ты. Молодец. Садись сегодня же и переведи рассказ на русский язык». «Сейчас мне не до перевода», — сказал Ринтен. «Что случилось?»